Глава 22. Первые секунды я пребывала в растерянности, не зная, как отреагировать на такую наглость. А потом мне в нос ударил запах хвои, дыма и мускуса, тотчас увлекая меня туда, где оживает ночной лес, туда, где тепло и уютно, и туда, где громко стучит сердце, даря покой. Неосознанно откинувшись спиной на грудь мужчины, я впервые со дня свадьбы вдруг ощутила давно забытую легкость и с предвкушающей улыбкой произнесла. «Я бы на вашем месте не была столь уверена. Вы не знаете этой части земель?» «Полагаю, мы справимся», — насмешливо проговорил Киан и, сжав бока Агата, направил коня к пышным зарослям, в которых виднелся небольшой проход. Отвечать его высочеству не стало, и кивком поблагодарила одного из воинов, который перекинул мои вещи на свою лошадь. Убедившись, что нет-то тоже устроено, я, отдавшись непривычному чувству безопасности, несколько минут наслаждалась временным удобством. Но спустя 10 метров пути по узкой, проходящей через густой лес тропинки, с линцой промолвила. «Надеюсь, вам нравятся пешие прогулки по лесу?» заговорил было принц, чтобы через секунду громогласно расхохотаться. «Ваше высочество, пешком?» — промолвил воин, переводя недоуменный взгляд с развеселившегося Киана на отвесную скалу, в которой была прорублена лестница, где могли пройти лишь 3 человек, не больше, а уж заставить подняться по таким ступеням лошадь потребуется огромное терпение. «Да», — коротко ответил Киан, спешиваясь с Агата. Он поднял руки, предложив мне помощь, но я, озорно улыбнувшись, спрыгнула с другой стороны и с толикой снисходительности проговорила. «За лошадьми присмотрит Митчелл. Берем самые необходимые. До наступления вечера нам требуется добраться до места. Сбор кронома начнется с приходом рассвета». «Слышали приказ леди Эйрин? Исполнять!» — выкрикнул его высочество, забирая из моих рук мешок с подстилкой и тонким, но теплым одеялом. «Позвольте, я понесу». «Хм». «Конечно». Не стала отказываться, кто я такая, чтобы перечить его высочеству, и, перекинув через плечо сумку с лекарскими принадлежностями, двинулась к проему. Первый час воины принца весело переговаривались между собой и, перешагивая через ступени, быстро поднимались к вершине. Его высочество время от времени тоже присоединялся к их беседе, успевая еще и присматривать за нами. Я же и Нетта, зная, что нам предстоит, берегли свои силы, попусту не болтали, не спешили, медленно поднимаясь по крутым ступеням, по легенде, вырубленным в этой горе давно забытыми богами. К концу 3-го часа мужчины, вырвавшиеся вперед, поубавили свою прыть и все чаще задерживались для отдыха. Крутой подъем к беседе тоже не располагал, и кроме завывания ветра, шороха камней и хриплого дыхания воинов, в проходе сейчас не издавалось ни звука. Его высочество тоже выглядел уставшим, но старался не подать виду, изредка что-то бормоча, прикорнувший на его плече ласки. «Что это за место такое?» — заговорил Кен, остановившись на 5 ступеней выше нас. «Врата силы», — ответила, на минутку замерев, стараясь восстановить сбитое дыхание. «Никогда не слышал о них», — вполголоса протянул мужчина, бросив косой взгляд на воинов, что опустились на ступени и не скрывали радости, получив временную передышку. По легенде, что слагает местные жители, бог Малет построил на вершине горы для себя храм. И всякий, кто желал получить его благословенный дар, должен преодолеть этот путь, дабы доказать, что достоин его. Путь силы, выносливости, терпения, мужества и любви. «Хм, Малет — забытый бог», — задумчиво произнес Кен, подав мне бурдюк с водой. «И что там наверху? Действительно есть храмы, и получили ли вы дар, Эйрин?» «Наверное, храм когда-то был. Сейчас на плато растут лишь карликовые деревья с кривыми стволами, кусты багульника и трава. А вот за плато, по ту сторону скалы, много гладких валунов. Среди них и растет кронум», — с улыбкой проговорила и, сделав большой глоток еще прохладной воды, продолжила. «Что же касается дара, может, я его уже получила? Кто знает. Боги видят больше, чем мы». «Вы правы, Эйрин. Что ж, поднимемся в храм. Возможно, Малет будет ко мне великодушен и ответит на мой вопрос», — проговорил Киан и, перешагнув через ступень, начал быстро подниматься к виднеющемуся горизонту. На место ночлега мы пришли за 4 часа до заката. Времени до наступления сумерек было достаточно, чтобы успеть собрать еще и Делиту. Так что, передохнув около получаса и перекусив вяленым мясом, что мне перед отъездом вручила Битек, я, оставив Нетту готовить ужин, отправилась вниз по пологому склону. «Эйрин, вам не стоит бродить здесь в одиночестве», — недовольно заговорил Киан, догнав меня у кромки леса. «Я не в первый раз поднимаюсь в эти места, и здесь намного безопаснее, чем в замке Норфолк», — произнесла, срывая первую травинку. «Но если желаете, можете ко мне присоединиться. Видите этот стебель? Он к низу утолщается, а листья будто кружево». «Да», — коротко ответил Киан, тотчас добавив. «Делита, ее листья останавливают кровь, а на стойку принимают роженицы». «Хм, верно. Можете складывать траву сюда», — проговорила я, вручив принцу один из своих мешочков, и, смущенно кашлянув, принялась собирать такое нужное в эти непростые времена растение. Его высочество вскоре присоединился ко мне. Удивительно бережно срывая стебли, он аккуратно складывал их в мешок, делая это так умело, что спустя час его котомка была заполнена. «У вас отлично получается», — произнесла, устало опираясь спиной на ствол тоненького деревца. «Меня учили не только распознавать яды, но и собирать лекарственные травы», — с улыбкой промолвил принц, приблизившись ко мне всего лишь на расстоянии ладони. «Позвольте я», — не договорил мужчина. Медленно ко мне склонившись, он нежно коснулся пальцами моего подбородка и ласково потер возле нижней губы. Неосознанно приоткрыв рот в ожидании поцелуя, я с большим трудом сдержала вздох разочарования, когда Киан отстранился от меня. И вдруг, ощутив, как нагреваются щеки и шея от прилившего к сердцу стыда, резко отвернувшись, промолвила. «У каштана растет мисель. Этот мох хорошо восстанавливает силы». «И я помогу». «Не нужно, здесь его совсем немного, я справлюсь». Остановила я принца, мысленно на себя выругавшись, и поспешила укрыться в тени большого дерева от пронзительного взгляда мужчины. Было глупо и дальше отрицать чувство, что Кион во мне вызывал. С первого мгновения я ощущала к нему странное притяжение, не поддающееся никакому объяснению, и это меня беспокоило, но... «Эйрин, вы идете не туда», — прервал мои лихорадочные мысли тихий голос его высочества, причина моих внутренних метаний, а за спиной сейчас же раздался шорох палых листьев. «Я хочу умыться», — сердито буркнула, услышав впереди журчание ручейка, и быстро направилась к нему. «Холодная вода мне сейчас точно не помешает».